убил Шоту Георгадзе 90-го года, да. Я убил навсегда. Жизнь что-то была, very short. Что-то has been short, что-то шок. Каменный мешок, я облажался. Что-то больше всего я хочу, чтоб ты не обижался. Да тебе же, да, открыты теперь все миры, да. Обидки, это же для нас. Для двуногой эти дворы, комары летят в окно. Им решетка все равно, в этой сыро холодно. Предыдущий закурено, а я никогда не курил я. Что-то прости меня, я что-то отнял у тебя, на что-то же и подарил я. Подарил тебе пару крыл я, но замаши своими крыльями. Наши нары горят, наши нары ночами горят пожары. Адские костры, запожаренные кожуры и пари. Запахи гари, пороха греха, божьи твари. Дела натворят и горят, натворят и горят, натворят и горят. С надеждой на то, что сегодня убил я, а завтра вдруг уже, например, не убил я. С надеждой такой засыпаю абсурдной. Завтра как раз будет суд надо мной. Если смерть прошла, что-то вернется домой. Это будет отлично. Бог глядит желтком в окно на меня лично. Бог глядит всю ночь в окно на меня как на говно. Но это все равно приятно. Все равно внимание всегда приятно. Персонально на меня что-то представляешь. Это и твой успех, слышишь что-то. Не игнорируй. Мои нары горят. Я молодой, они горят. Я старый, они горят. Мои нары горят. Я досадую на позицию его родичей. Они думают, что я украл у них шоту, но шота был ничей. Линия обвинения такова моя. Шоту родили не чтоб им владели, а шоту я, может, не воровал. Я ему волю даровал. Спрашивают меня, шота где? Ну и я скажу вам, где. А шота здесь со мной, но пришел сам здесь. Шота как родной, шота как брат мне. Да, шота в тюрьме, но со стороны другой. С лицевой, мертвый он повеселее, чем я живой. Шота не тужит, шота дружит. Шота с друзьями новыми, невидимыми, убиенными нами, окаянными. Пока наши нары горят. Нерушима наша связь, вам такая не снилась. Он и я, мы с ним одно. Он ходит в мое окно. И решетки не вопрос, я их тоже перерос. Меня научило что-то мой звездный брат. Что-то я, это больше, чем я. Я, это я и что-то мой дом. Это твой дом, что-то мой ум. Это твой ум, моя душа. Это твоя душа, моя жена. Это твоя жена, мой сын. Это твой сын, что-то прости меня. Что-то мои нары горят.